Страж Кодекса, книга 4, глава 1. Тимофея почему-то в раздевалке не оказалось. Придя туда, я обнаружил только остальных участников, которые собирались с духом и готовились морально. Внутри помещения царила боевая атмосфера, что радовало. Ребята молодцы, хотят выложиться на полную и показать себя. Узнав от одного из распорядителей игр, куда именно ушел Неврозов, двинулся на его поиски. Странное дело, ему скоро выходить на бой, а он где-то прохлаждается. Оказалось, что Тимофей был в одном из разминочных залов, которые заняли и остальные участники. «Ты, сила, ты, мощь, повтори, я, сила», подбадривал себя Неврозов-младший. «Я, мощь». Открыв дверь, я так и замер в проходе, офигивая. Тимофей двигался и разминался, а рядом с ним стоял заебос, одетый в черную тренерскую форму в белую полосочку, напяливший седые усы и парик. Он махал на Тимофея полотенцем и подавал ему бутылку с водой, в которую была воткнута трубочка. «Что мы говорим смерти? Не сегодня». «Правильно», кивнул заебос и заметил меня. «О, а вот и мой ученик». «Чего ученик?» Разгоряченный и взбодрившийся Тимофей тоже увидел меня, сбился с темпа и чуть не упал. В последний момент он поставил перед собой жесткий барьер и выправил положение тела. «Где тебя носило, Дмитрий?» Наигранно хриплым голосом бросил заебос и шустро подскочил ко мне, огрев полотенцем по голове. «Почему не заботишься об ученике, ты наставник или хер с горы? Что за цирк ты устроил?» Прошипел я, замечая всеобщее внимание тех, кто был в зале кроме нас. «А что такое?» Ухмыльнулся демон в седые усы. «Подготавливаю юное дарование». Он отвлекся и крикнул Тимофею. «Ты чего встал, пей воду?» Почувствовав неладное, я резко подошел к Тимофею и вырвал бутылку у него из рук. Запах марена, алатана и корня симая вдарил в нос, стоило принюхаться. «Твою мать!» – прошептал я, понимая, что именно ему споил демон. «Сколько ты выпил?» «Это третья бутылка», – спокойно ответил Неврозов. Вот только руки у него подергивались, а на месте устоять он не мог. Постоянно перетаптывался. «Мне его наставник Салим дал». «Салим, да, наставник, да», – обернулся я к заебосу, делающему вид, что на потолок спортзала смотреть интереснее, чем в мои глаза. «Вот, Дим», — похлопал меня Тимофей по плечу и показал телефон с фотографией. «Я не знаю, как демон провернул это, но он каким-то образом достал мою фотку в молодости, где я занимался в одном из спортзалов Москвы, отредактировал ее и добавил себя. Вот, сука, наставник Салим нашел меня в раздевалке, показал это фото и сказал, что ты послал его подготовить меня. Что у тебя дела и ты занят, что не сможешь прийти, хотя очень хочешь, но не можешь, ведь у тебя дела, а дела могут быть безотлагательные. Я все понимаю, как же тут не понять, я умный, а только умный может стать сильным и мощным, так сказал наставник Салим. Он меня размял, разогрел и потренировал. У тебя были дела, да, ты не мог, а он смог. Тимофей продолжал нести этот бред без остановок, его тело потряхивало все сильнее, а энергия начала идти в разнос. Неврозов, твой выход. Через минуту появился в дверях один из распорядителей. Пист, пробормотал я, но Тимофей меня перебил. Я все сделаю, наставник. Я, мощь. Я, сила. Я раздавлю этих слабаков. Он волком оглянулся на остальных участников, отчего те аж побледнели. Отец, матушка и вы, наставник, будете мной гордиться. Ну все, я пошел. Он не дал мне сказать ни слова и пулей вылетел за распорядителем. Я же посмотрел на заебоса таким взглядом, что ему стало не по себе. «Ну чего ты так на меня смотришь? Я же для тебя старался. Ты хоть понимаешь, что наделал?» Покачал головой и провел ладонью по лицу. «Допинг и усилители дара запрещены на играх. И это не считая того, что ты устроил тут. Да не возбухай, дружище!» Оскалился демон. «Мое варево никакие проверки не отследят. Мальчишке нужен был толчок, он весь расклеился, пока тебя не было. Боялся проиграть. А теперь посмотри», — махнул он рукой на дверь. «Он готов, заебос». «Что?» — приподнял он бровь с усмешкой. «Когда-нибудь ты перейдешь грань», — подошел я к нему. «И когда это случится, то результат тебе не понравится. Вот только угрожать мне не надо, Райнер», — фыркнул он. «После игр еще спасибо мне скажешь, ведь это я твою жопу спас и вытащил из долговой ямы Долгова». «Как звучит, а? Долговая яма Долгова. Ха-ха». Покачав головой, я двинулся к двери, чтобы затем выйти в коридор, ведущий к арене. Возвращаться в VIP-ложе слишком долго, а на трибунах все занято. Выход бойцов к краю арены самое то. Заебос пошел за мной, а точнее сделал шаг, споткнулся о поставленный жесткий барьер и упал лицом в настил. Я знал, что он мог спокойно поправить свой полет или вообще провалиться в тень, но сейчас демон отыгрывал обычного человека на глазах людей. Это было подло. Почесал он нос, догнав меня. «Еще и охотником себя зовешь. Мне вдарить чем-то мощнее?» Бросил на него недовольный взгляд. «Опять угрозы?» Всплеснул демон руками. «Райнер, сколько можно уже? Я же для тебя стараюсь. Я не просил, а я и не спрашивал», — хохотнул он. «Но ведь сработает же. Все в выигрыше. Знаешь», — недобро улыбнулся я, — «пожалуй, я разрешу Лилит вдарить по твоей башке своими клинками. Убить не убьет, но заживать будет долго». Заебос сбился с шага и напрягся. «Ты этого не сделаешь. Проверим», — моя улыбка стала шире. «Или ты и дальше будешь проверять границы моего терпения». Несколько мгновений мы смотрели друг другу в глаза, пока демон не сдался и не вздохнул. «Ладно, ладно, я перешел черту, признаю». «Твоего признания мало», — услышал я, как конферансье объявил бой Тимофея и какого-то Адама Беликова. «Раз тебе скучно на гражданке, а Маркус ослабил охоту, то для тебя есть задание». «Какое еще задание? Я вообще-то на отдыхе». «Ну вот и отдохнешь», — хмыкнул я. «В сибирском эпицентре. Поможешь мне завалить собирателя?» У заебоса дернулся глаз, а затем он снял парик и сдернул усы. «Знаешь, Райнер, я хоть и накосячил, но это не повод переводить наши отношения в разряд абьюзивных. Мне звонить Лилит? Еще и шантажируешь. Меня, бедного кровавого герцога, как у тебя смелости хватает действовать столь низко? Это мои методы, вообще-то. Учусь у лучших», — кивнул я и протянул руку. «Давай сюда». Он поморщился и нехотя положил мне в ладонь пузырек с противоядием, которое снимет с Тимофея эффект допинга. «Надеюсь, ты запомнил, заебос, еще один такой косяк и все. Я закрываю глаза, пока ты полезен, но посмеешь еще раз тронуть людей», — прищурился я, — «и наши отношения из разряда абьюзивных перейдут в разряд «оторви демону башку». «Как уж тут не понять», — вздохнул он, не испытывая ни грамма вины. «Все шпыняют заебоса. Вот уйду я от вас, и твои жены обрадуются». Демон встрепенулся и закрутил головой, будто этими словами я призвал все зло, что крылось в многомерной вселенной. «Тихо ты, а то еще явится сюда, а мне этого не надо». «Мы пришли к пониманию?» — сухо спросил я. «Да-да, пришли», — закивал он и начал проваливаться в тень. «Позовешь меня, когда понадоблюсь. Бррр, ненавижу Сибирь и снег». Заебос исчез, а я улыбнулся и двинул дальше. Противоядие спрятал в карман и дам его Тимофею после боя. У парня, конечно, после такого будет отходняк, но его жизни ничего не угрожает. Каким бы мудаком не был заебос, он точно рассчитал дозу и сварил именно допинг, а не эликсир кипящей крови. Марена, алатан и корень сима – основные ингредиенты для этого снадобья, которые дают молодым демонам, когда те проходят посвящение в воины. Реши заебос дать Тимофею именно эликсир кипящей крови, и парень умер бы в ту же секунду. Его тело бы банально не выдержало такой нагрузки. Так я думал, пока не вышел к арене и не увидел, что там творилось. Бой уже объявили, и Тимофей, вместо привычной и отработанной тактики обороны, которую мы тренировали, пошел в атаку. Точнее, не так, он ринулся на противника в лоб, как берсерк, начав выбивать из оппонента всю дурь. «Дорогие зрители, вы видите, что творит наследник рода Неврозовых? Немыслимо. Противник превосходит его по физическим показателям, а его дар является атакующим, в то же время, как у Тимофея он защитный, барьерный тип. Все же заебос немного переборщил с дозой. Отличительная черта Марены в том, что после нее энергия окрашивается в бордовый цвет. Тимофей обволок руки гибким барьером, сверху создал огненный, и из-за этого отличить разницу сложно, если не знать, куда смотреть. Его противник попытался разорвать дистанцию и топнул ногой, создавая земляные снаряды, которые полетели в Тимофея. Вот только Неврозов не сбился с темпа и не замедлился, он начал банально крошить ударами эти камни, рыча словно зверь. У меня зазвонил телефон, а когда я вытащил его из кармана и взял трубку, то услышал: «Райнер, мне кажется, или Тимофей находится под воздействием кипящей крови». Это была Лилит, и, разумеется, она тоже заметила. «Тебе не кажется?» «Заебос постарался», — вздохнул я. «Он дал ему Марену, алатан и корень сима. Идиот решил сварганить допинг и спайте это парню. Надеюсь, у тебя есть противоядие?» «Разумеется», — вновь взглянул на арену и увидел, как Тимофей опрокинул оппонента на пол и забивал его кулаками. «Заебос не настолько дурак. Это радует», — успокоилась Лилит и сказала: по твоему плану, все идет, как ты и говорил. Мне действовать дальше? Да, но держи его в рамках. Он уже проверяет границы и реакцию деда, не только деда, ответила демоница. Саташи и Харальда тоже. Северянин порывался несколько раз бросить вызов Эдварду, но Долгов его останавливал. Обстановка накаляется, дорогой. Ты уверен, что стоит продолжать? Я хочу дожать его, хмыкнул я, видя, как на арену забегает судья и оттаскивает Неврозова. Ты ему интересно, и мне нужно понять, чем именно. Выясни, что он хочет. А когда выясню, ты разрешишь мне казнить его? В ее голосе появились нотки ярости. Посмотрим. Ну, Райнер, законючила она. Я сказал, посмотрим, с нажимом произнес я. Все, действуй согласно плану. И да, Лилит, что такое? Не увлекайся слишком. В динамике раздался ее звонкий смех. Я уже и забыла, каков ты, когда ревнуешь. Не переживай, дорогой, мои тело и душа принадлежат только тебе, во всех смыслах. Она повесила трубку, я еще несколько секунд смотрел на экран телефона и думал, а правильно ли я поступил, решив действовать через Лилит. Не проще было бы самому наведаться к Эдварду и заставить его выложить все, как на духу. Ответ: нет, не проще. Сейчас этот вариант лучше всего, а действовать через силу, ну, это я всегда успею. Пусть бриташка раскроется, перейдет грань, и тогда я ударю во всю мощь и всеми калибрами. Пора закрыть этот гештальт. Убрав телефон в карман и готовясь встречать Тимофея, которого вел в мою сторону судья, я еще раз обдумал придуманный план и прошептал: ненавижу интриги. Глава 2. Очередной день закончился, и я наконец-то смог выбить время, чтобы расслабиться. На улице ночь, часы пробили полночь, а большинство домочадцев уже спало. Лишь Лилит, мой старик и Ярик не ложились. Но эти трое не фигней заняты, а важным делом, домашним, мать его, заданием. Как оказалось, у Грома большие проблемы с математическими науками. Вот вообще они ему не даются, а дело тут, скорее всего, в его прежней жизни. Некогда парню было заниматься учебой, когда на кону выживание. Вот теперь сидит он в своей комнате и грызет гранит науки под присмотром деда и демоницы. Эта парочка выступала эдакими хорошим и плохим копами. Лилит успокаивала мальчишку и уверяла, что все у него получится. А дед сулил кары небесные и бил по ноге ремнем. Ну, именно такую я застал картину, когда проходил мимо комнаты Ярика и Шустра, прилипнув к стене, исчез, чтобы меня не припахали. Эх, лепота. Прохладная ночь, звезды на небе и ветерок. Я закутался в плед, глотнул горячий травяной чай и наслаждался спокойствием. День прошел, хоть и не без эксцессов, но довольно хорошо. Тимофей победил в первом бою, хотя это больше не победа, а полный разгром соперника, но сути не меняло. Парень сейчас вовсю отлеживался и отсыпался дома. Его вырубило еще в ЦУ, когда я дал ему противоядие. Стоило эффекту Марены пройти, как остальные ингредиенты тоже сдали, и отходняк накрыл Тимофея с головой. Правда, его потряхивало, будто в нервном припадке, но короткое время. Вот же, Неврозов. И фамилия как интересно подошла к его состоянию. Завтра Тимофея вновь ждет бой. Пусть участников игр стало наполовину меньше, сражения будут идти каждый день. Затем награждение победителя. Долгов молчал, как партизан, и не желал говорить, что именно вручат победителю игр. Его как только расколоть не пытались, даже мой дед с Морозовым на пару, но глава службы безопасности не сдался. Силен, старый пентюх. В общем, да, такая вот фигня. Время начинало постепенно поджимать, и я понимал, что финал боя Тимофея, скорее всего, не застану. Поход в Мирный будет в тот же день, что и последний этап игр. Отложить его можно, но вся подготовка пойдет на смарку. Уже сейчас Ефрем скоблит копытами землю и ему не терпится отправиться в сибирский эпицентр. Он даже решил переиграть карты и устроить мне встречу с близнецами и евреем сегодня. Хочет все сделать побыстрее, чтобы ринуться в бой. Я могу его понять, сам был таким в его, хех, возрасте. Сделав глоток чая, выдохнул облачко пара и поднял голову к окну комнаты Ярика, где горел свет. Очертания фигуры Лилит виднелись отсюда отчетливо. Какой раз в мою голову закрадываются мысли, что она появилась в этом мире вовремя. Ее помощь сложно оценить, а полезность тем более. Не только в плане защиты поместья и семьи, но и действующих моментов. Воспитание Ярика – лишь малая доля. Впрочем, с соблазнением британца она тоже справлялась на ура. Что-что, а у демонов это в крови. Эдвард клюнул, начинал раскрепощаться и открываться. День-два и его можно будет дожать. Единственное, что меня немного, но смущало, так это его смена маски. Сегодня он казался опять обычным парнем, веселым и нахальным, как подобает принцу. Но я помню тот взгляд, когда мы встретились впервые. Холодный, расчетливый. Если моя интуиция меня не подводит, а такое не случается почти никогда, то игра не идет в одни ворота. Эдвард тоже готовится, а затем мы оба откроем карты. Эх, а как раньше было проще, хмыкнул я, растянувшись в кресле на веранде. Есть противник, дал ему в морду и пошел дальше. Теперь приходится играть по иным правилам, но это пока. Поднеся чашку к губам, собирался уже допить напиток одним глотком и пойти спать, но, похоже, придется корректировать планы. Так и будете прятаться или покажитесь? Тени от фонарей веранды поплыли, и из них показались 11 фигур, 2 пятерки, а если корректнее, звезды и возглавляющий их командир. Тела скрыты под темными мантиями, лица закрыты белыми масками с прорезями для глаз. Перед тем, как хотя бы один из вас еще раз шевельнется, спокойно, без доли агрессии или тревоги, окинул их взглядом. У меня лишь один вопрос. Кто-то из моих людей мертв? Две пятерки молчали, а вот их командир подал голос. Хриплый такой, я бы даже сказал скрипучий. Мы пришли тихо. Твои люди живы, юноша. Хорошо, кивнул я и теперь не торопился допивать чай, а растягивал момент. Будь иначе, и вы бы уже умерли. Двое безликих, а это были они, дернулись. Сталь показалась из-под их одежд, но они не сдвинулись с места. Их командир поднял руку и преградил дорогу. «Вижу, с дисциплиной у вас все хорошо», — хмыкнул. «Но могло бы быть и получше. Зачем пожаловали? Пусть я и показывал себя с позиции силы, подкрепляя слова аурой, но в действительности игра шла на грани фола. Шестеро из этих ребят архимагистры, трое магистры, а один архимаг. Старик был грандом. Как я понял, что это старик? Дык по его руке, что показалось из-под одежды и остановило дернувшихся убийц. Сморщенная и покрытая пятнами кожа, тонкое запястье и предплечье. Сейчас перед тем, как они очухаются, я смогу убить троих. Нет, четверых. Осилю и шестерку архимагистров, если выложусь на полную и сорву одну из печатей раньше времени. Пока я думал, как буду мочить безликих и закапывать их трупы в саду Ефрема, старик сделал ко мне несколько шагов и остановился. А дальше произошло то, от чего я чуть не подавился чаем. Он опустился на одно колено, склонил голову и положил перед собой интересного вида кинжал. Мы пришли не сражаться, а чтобы искупить вину. Наши недальновидность и глупость привели к большой ошибке, которую не исправить словом или делом. Мои ученики, что стоят за спиной, основной костяк и братья ордена безликих. Мы те, кто взял заказ на Белову Кристину и готовы распрощаться с жизнью. А во, удивился я, из чего такое желание сдохнуть? Вы вполне могли попытаться убить меня, а затем завершить начатое. Кристина в доме, спокойно спит, и вы можете забрать ее жизнь, улыбнулся старику. Нужно лишь пройти через меня. Мы бы так и сделали, кивнул безликий. При других обстоятельствах. Вот только пойди мы на такой шаг сейчас, то наш орден исчезнет. Молодые ученики не знали о заказе. Они не знали ничего. Мы готовы отдать жизни, если вы пощадите их. Либо я тупой, либо лыжи не едут. Что он такое несет? Я отчетливо чувствую страх этого старика. И не просто страх, а натуральный ужас, причем идущий из глубины души. В нем сейчас такая буря эмоций, что захлебнуться можно. Их компашки хватило бы, чтобы навести в моем поместье такой шухер, что мало не покажется. Они бы забрали много жизней, очень много, и ведь прошли незамеченными сквозь защиту и гримлока. Опытные черти, прямо как. Слушай, старик, а тебе не знаком случаем орден без имени? Спросил я с улыбкой, припомнив один орден убийц из моего мира, который мы с братьями стерли с лица земли. Он вздрогнул, медленно снял маску с капюшоном и поднял на меня белесые глаза. «Ты, это ты», – прошептал он в неверии. «Охотник». Стоило ему сказать это, как вся десятка безликих дрогнула, и они припали на колено вслед за стариком. Больше не было эмоций враждебности или агрессии, которые доносились с самого левого из архимагистров. «Похоже», – криво хмыкнул я, – «мы знаем друг о друге больше, чем надо. Ну и кто ты у нас?» Парис, выдал он свое имя, не смея скрывать его. Я засмеялся, негромко, чтобы не разбудить кого-то в доме, а также не потревожить гвардейцев, что патрулировали окрестности. Вот же ж интересно, один из основателей ордена без имени и в моем доме. Долго же мы тебя ловили, старик? Очень долго. Отбросив чашку, я в одно движение оказался напротив старика и, схватив его за горло, поднял над каменным полом. Безликие дернулись, чтобы защитить своего главу, но Парис махнул рукой, и те успокоились. Он захрипел, пытался вдохнуть, но я крепко сжал хватку. «Хочешь умереть? Это я могу устроить. Мало того, что ты напал на мою сестру и решил прийти в мой дом, так ты еще и посмел не отрицать своего прошлого. Твоей наглости нет предела, убийца». «И ведь», — холодно хмыкнул я, — «тебе как-то удалось развеять нашу метку. Зе, забери наши жизни. Эн, но не трогай орден. А они невиновны. Уйдут. Пе перестанут». Поджав губы и смотря в глаза старика, готового умереть, я ослабил хватку и позволил ему упасть на колени передо мной. Он закашлялся и попытался отдышаться. «Что мне твоя жизнь и мольбы, убийца? Ты уже одной ногой в могиле. Твое тело разлагается изнутри, а душа...» — поморщился я от запаха. «Она воняет гнилью. Мне достаточно убить тех, кто позади тебя, чтобы ты страдал, как те, кого ты погубил в прошлом. Убей меня, убей», — словно в бреду забормотал старик, заставив меня нахмуриться. «Что это с ним? Мне нужно. Я устал. Я хочу умереть и увидеться с ней. Знали бы вы, каких трудов мне стоило сдержать себя и проявить милосердие. Врагов принято уничтожать. Всех, кто вредит человечеству так или иначе. Так велит кодекс. Но все мы, охотники, разные по своей природе. Нам тоже знакомо любопытство». Положив ладонь на покрытый морщинами лоб старика, я заглянул в его душу и увидел все, что мне нужно было знать. Впрочем, догадки у меня и так были, раз он явился сюда без боя и прихватил всех тех, кто виновен в нападении на Кристину. И почему я не удивлен, что здесь опять не обошлось без заебоса? Один из основателей ордена без имени, Парис Альказар, клинок в ночи, сильнейший некогда убийца, чья репутация внушала ужас и трепет. Сейчас он был тенью себя прежнего и похож на сломленного человека. От былого в нем остались разве что имя да кинжал, который являлся демоническим артефактом. Убить его — милосердие, которого он недостоин из-за своих поступков. И пусть мне знакома его история, сути это не меняет. Вот только, как я уже сказал, мы, охотники, разные по своей природе. «Ты получишь желаемую смерть, Парис», — со сталью в голосе сказал я, и он поднял заплаканные глаза. «Но чтобы заслужить ее, ты сделаешь для меня кое-что. Последнее задание, после которого я завершу охоту и заберу твою жизнь. Что касается твоего ордена, то он будет жить на благо человечества, а не в угоду собственным желаниям». Убийца затаил дыхание, от него донеслись эмоции надежды, а затем он взял кинжал и поднялся на ноги. Его ученики сделали то же самое, молчаливыми тенями ожидая приказа. «Что мы должны сделать, охотник? Где-то в Царицыне находится член британской королевской семьи, принц Эдвард, герцог Кентский. Найдите его, будьте рядом и докладывайте мне все, что узнаете. Мне необходима информация о главной цели его прибытия в Российскую империю. Я хочу знать, чем он дышит, что ест на завтрак и с кем в Британии и в империи поддерживает связь. Мне нужна абсолютно вся полезная информация. Как вы ее передадите, меня не волнует, а имя моего рода не должно всплыть. Справитесь с этой задачей и получите следующую, пока я не решу, что на этом хватит. И помните, о вас не должны знать. В целом все». Парис отступил на один шаг, склонил голову и прохрипел: «Будет сделано». Безликие исчезли так же тихо, как и появились. Я остался на веранде один и какое-то время бездумно пялился в темноту. Будь здесь гранд-мастер Вульф, то точно дал бы мне по шее за такой фортель. Использовать убийц, чтобы найти врага и действовать против него — это не методы ордена, но грех было не прибегнуть к такой возможности. Расправиться с двумя врагами разом, решив все проблемы и забыв про них. Парис и его ближайшие ученики умрут. Это не обсуждается, как и смерть Эдварда. Тем более, что правила кодекса я не нарушил. Зло будет наказано, и пусть метод этого наказания такой себе, сомнений и угрызений совести я не испытывал. Если Парис передал хотя бы крупицу своих знаний внешним ученикам ордена, как назывались новые адепты, то их полезность для будущей битвы с неназываемыми поиском эмиссаров очень высока. Все на благо человечества, и действующий орден безликих послужит этой цели в будущем. Либо исчезнет с лица земли, как было с его предшественником. Третьего не дано. «Что за?» — прошипел я, опустив взгляд на свое предплечье. Покачнувшись, стукнулся об стол и услышал, как на пол упала и разбилась пустая чашка. Предплечье пульсировало от боли, а кожа начинала краснеть и нещадно чесаться, будто ее опустили в кипяток. Океан душ внутри меня забурлил. Да так, что проснулись спящие на нижних уровнях твари. Все, кроме Красангара, что очень хорошо. Не хватало мне, чтобы еще и Титан очнулся, начав наводить суету. Сила пошла в разнос и бушевала, расширяя энергоканалы, которые не были к такому готовы. Я крепко сжал челюсти и уцепился за стол, сдерживая боль. Предплечье продолжало гореть, в него словно втыкали множество раскаленных игл. Я знал, что происходит, но не мог в это поверить, пока не увидел вспыхнувшую на короткий миг татуировку охотников. Ту самую татуировку, которую Барден вырвал вместе с моей рукой на славе, забрав частичку силы. Когда боль постепенно начала отступать, а испарина покрыла лоб, я уселся обратно на кресло и тяжело задышал. Мои губы тронула широкая улыбка, а взгляд устремился к звездам и ночному небу. Сила, часть моей силы, что забрал себе чертов эмиссар неназываемого, вернулась, стремительно и беспощадно, принеся с собой отрезвляющую боль, но это была она. Невероятно, немыслимо и до безумия невозможно, но ошибки быть не могло. Я уже и забыл за все время, которое живу в этом мире, что такое ощущать себя по-настоящему целым. «Брат Сандр», – прошептал я, чувствуя отголосок энергии того, кто одолел Бардена. «Молодец, так держать». Да, это действительно был слабый и едва-едва ощутимый отклик, но он взбодрил меня, напомнил, что мы, охотники, сражаемся не против людей, а за людей, во имя кодекса, с кодексом в душе. Похоже, моя улыбка переросла в оскал. Мне пора догонять молодняк. Раз неназываемый вновь начал действовать, то медлить больше нельзя. Глава 3. На следующее утро. Московский центр охотников. Подув на горячий кофе, князь Багратион Владимир Львович с хлюпом сделал глоток. За окном его кабинета раздавался голос заместителя, что проводил утреннее построение личного состава на плацу. Назывались имена тех, кого приставит к награде за особые заслуги, а также шло перечисление погибших на благо империи. Да, это была дань в память о традициях, а подобные построения случались раз в несколько недель. Окинув взглядом кучу бумаг на столе, глава центра не сдержал тяжелого вздоха и приступил к работе. Порой на него накатывали прошлые воспоминания, и ему хотелось бросить все, схватить свою секиру и ринуться в какой-нибудь разлом. Там ему было спокойно, и он чувствовал, что не просиживает задницу в кресле в кабинете, отчего та становилась чуть ли не квадратной. Неожиданно в дверь постучали, а когда мужчина разрешил войти, в кабинет забежала взбудораженная секретарша. «Аллочка, что такое?» — приподнял бровь Багратион. Он очень редко видел свою работницу в таком состоянии. «Владимир Львович, тут это, вот это», — не могла женщина найти слов. «Белов, вы сказали докладывать вам любую информацию о нем». Услышав фамилию талантливого новичка, с которым у Тихомирова были проблемы и в которых Багратион хотел разобраться в ближайшие дни, он насторожился. Неужели парень погиб? Это было первой мыслью, что промелькнуло в его голове. Секретарша быстро подошла к столу главы и положила бумаги, которые тот шустро взял в руки и зачитал. Глаза мужчины забегали по тексту, и чем дольше он в него вникал, тем шире становилась его улыбка. «Вот хитрый шельмец», — громко засмеялся князь, — «а строил из себя невесть кого. Как давно пришла информация?» 20 минут назад, поправив челку, ответила Аллочка. «Пока обработали для архива, пока закрыли сводки». «Ладно, неважно», — Багратион вновь засмеялся. «Ох, хорош парень, вот она, удаль молодая». Помахал он листами с отчетами и начал кого-то передразнивать. «Слабак, недисциплинирован, идет против приказа. 3 раза ха. Где сейчас Тихомиров?» «На построении, Владимир Львович», — напомнила женщина и кивком указала на окно кабинета. «А, ну да», — стушевался князь и почесал затылок. «Как освободиться, направь его ко мне. Пусть сам почитает и посмотрит. А то, видите ли, важным себя почувствовал. Хочу увидеть, как его морда скуксится». Алла приняла приказ главы и покинула кабинет, находясь в странных чувствах. Редко она видела Владимира Львовича в таком расположении духа, зная, что работа в кабинете его угнетала. Успехи молодых ребят радовали его сердце, но в редкие моменты, ведь в большинстве своем приходили лишь известия об их гибели. Поддавшись эмоциям, женщина улыбнулась и посмотрела на копию документов, которые должна будет отнести в архив. «Ф.И.О. Белов Дмитрий Борисович, Возраст, 19 лет, класс охотника, 5. Количество официальных выходов, 1. Количество закрытых разломов. Еще вчера и в течение довольно долгого периода времени значение в графе закрытых разломов оставалось неизменным, но сегодня, с самого утра, начало приходить все больше уведомлений от аналитиков. Их штаб буквально разрывался и терялся в догадках, а среди сотрудников все чаще звучал вопрос, кто такой этот Белов и как ему удалось за утро закрыть уже 3 красных разлома. Удал Блакона, Кия, воинственно выдал Славик и, пародируя мастеров кунг-фу из фильмов, вдарил лапой по башке сороконожки переростка. Тварь сдула, и она улетела к своим товаркам, а я ловко запрыгнул на загривок малого и толчком отправил себя в полет. Гримлок, на 6 часов, зверюга издала рев, от которого задрожала земля, и начала смещаться. Нас окружили, заваливали толпой и давили насекомые, но мы не чувствовали, что проигрывали. Отнюдь, мы побеждали и мочили жуков направо и налево. Приземлившись в толпе тварей, принял на жесткий барьер плевок скоробея, размером с минивэн. Кислота ударилась о барьер и стекла на пересохшую и потрескавшуюся землю, плавя ее. На моем лице растянулась улыбка, энергия забурлила в теле и вырвалась на волю, порождая барьеры молний. 2, 4, 8. В воздухе запахло озоном, он начал дрожать и свистеть в ушах, а небо внутри разлома заволокло тучами. Молния искрила и трещала, а барьеры напитывались силой и постепенно меняли свой цвет с синего на фиолетовый. Кто не спрятался, мой громкий хохот звучал в буйстве стихии. Я не виноват. Бах. Барьеры взорвались, множество разрядов молнии ударили во все стороны волной. Они сжигали и разрывали насекомых, испепеляя крепкие хитины, проделывая в особо больших жуках огромные дыры. Запах паленой плоти ударил в нос, но я не мог сдержать улыбки. Это чувство. А кодекс? Как же я рад, безмерно рад, что часть моей силы вернулась, что кусочек пустоты внутри меня наконец-то закрыт и больше нет этого зудящего чувства. Чувствую, если мы встретимся с Сандром, продолжал я улыбаться и ударом ноги раскрошил пасть еще одной сороконожки, то надо будет отдавать долги. Пусть меня и поджимало время, а дела требовали внимания, я не мог отбросить желание пойти в разлом и проверить свои силы. Хотелось действовать, рвать и метать, ощутить, каково это стать прежним. Это был 4-й разлом, который мы со Славиком и Гримлоком закрывали за. А сколько сейчас времени? Ай, да похер. Главное, что записку оставил, и Лилит предупредит старика, куда я отправился. Тем более, что Славику и Гримлоку тоже надо было погулять. Дома они засиделись, а хорошая битва была давно. Вон, как отрываются. Насекомым вообще кисло, а некоторые из них убегают в ужасе. Сделал шаг и легким усилием обновил гибкий барьер. Ошметки тела и зеленая кровь жуков стекли на землю, оставив одежду чистой. Хреново только, что у меня нет молота. Но, у меня есть меч деда, который я любезно одолжил из его кабинета и не спрашивал разрешения. Райнер, запад. Я чувствую запах. Приближается еще одна волна. Гримлок был нашим сенсором. С его обонянием это легко, особенно с насекомыми. Мускусный запах нескольких видов чувствовался им особо остро. Ящер подсказывал, откуда именно придет следующий удар. Славик, как и я, почувствовал вибрацию. Сидя на заднице и пожевывая лапу жука, он ковырялся в ухе. А патети жужжала. Фыркнул малый, вытащив добычу из пасти и выкинув на землю. Невкусно, а ты думал они на вкус, как печеньки. Хмыкнул я, подойдя к нему и похлопав по большой лапе. Ну а вдруг, пожал он плечами и встал. Плотивное жужжало. Кристалл разлома должен быть уже близко. Об этом говорило не только увеличивающееся количество жуков, что пытались нас сожрать, но и более плотная энергия разлома. Хоть и медленно, но мы приближались к конечной цели. Ощутив дрожь под ногами, я приподнял бровь и увидел, как за волной насекомых, показавшихся из-за ущелья, вылезла огромная образина. 4 лапы, вытянутое тельце с зеленоватым светящимся брюшком, морда с широкими жвалами и 2 глаза, что взирали на нашу компанию с высоты. Бальсай, протянул Славик и засмеялся. Но тупой, Гримлок занял позицию возле меня и приготовился. Я займусь чудовищем, друг мой, на вас мелкота. Заметив, как Славик продолжал смеяться и зачем-то начал копать, я остановил зверюгу и сказал ему подождать. И не зря. Мелкий вырыл, мать его, валун, весь грязный от пыли и земли, он с рыком поднял его, отошел на несколько шагов и метнул, не просто бросил, а именно метнул. Валун стартанул с такой скоростью, будто снаряд из пушки. Камень влетел в тонкое тельце монструозного жука и пробил его на вылет. Раздался пронзительный вопль боли, лапки твари подкосились, и она начала заваливаться на бок, раздавливая под собой друзьяшек поменьше. Был пасан и нет пасана, схватился мелкий за пузико в смехе, а затем повернулся ко мне и по-военному козырнул. Товарищ командил, плотивник ликвидил, сбивался он и не мог выговорить слово целиком. Уничтожень, калаче. Мы с Гримлоком переглянулись в полном офигевании. По умным глазам ящера было видно, что он впечатлен тем, что сделал малый. И я понимал его. Какой раз закрались сомнения, что Славик необычный ферокс. Да, он обладает иммунитетом к магии, а еще очень умен для своего вида. Но вот это силища. Даже в трактатах ордена о таком не писали. Кто ты, мать твою, такой, Славик? Я, воин. Я, мощь. Ударил он лапой себя в грудь. Я, сержант Славик. Это когда ты умудрился стать сержантом-то? Криво ухмыльнулся я. Дядя Ефлим дал мне это звание из-за помощи на голоде. Мне на это оставалось только головой покачать. Вот же ж, старик, мало ему Ярика, так он еще и Славика своим воспитанием не обделил. Тоже мне, генерал огородный. После гибели таракана переростка, волна жуков была уничтожена нашим трио. Беспощадно и действенно. Я работал мечом, находясь на острие, Гримлок прикрывал тыл, ну а Славик, он носился по всему полю боя, как неостановимая и пушистая машина смерти. Мы постепенно продвигались все дальше по этим опустошенным землям. Здесь, куда ни брось взгляд, были лишь сухая и потрескавшаяся почва, редкие горы и холмы, а из растительности – иссохшие деревья. Не удивлюсь, если к вымиранию этого кусочка мира приложили руку именно насекомые. В библиотеке ордена множество информации по разным инсектоидным расам. Их плодовитость, быстрая эволюция и поражающая способность к выживанию делали подобные расы одними из самых населенных в многомерной вселенной. Старейшина Лиром, который был одним из архивариусов, знал о них так, как никто другой. И раз за свою жизнь мне приходилось побывать в самых разных приключениях, то нам было что обсудить за чашкой чая. В особенности он любил говорить о кситеридах, разумных насекомых, которые могли посоперничать с роем серых. Пусть самих серых я и не встречал, хоть и наслышан, но вот кситериды. Развитые, умные и, сука, сильные твари. Хорошо, что в этом разломе мы напоролись на тупых насекомых, а не на них. Иначе пришлось бы драпать и возвращаться, когда подкачаемся. Нас ведут, Райнер. Раздался в голове голос Гримлока. Ага, тоже заметил, улыбнулся я. Сидя на его спине, приложил руку козырьком ко лбу и закрутил головой. Судя по обилию разношерстности видов, в этом разломе засело существо, которое можно назвать аналогом королевы. У всех инсектоидов они есть, либо же их заменяет высший разум. Тут скорее, первое, нет общей координации, как у тех же кситеридов. С востока и запада с нашей скоростью, но не приближаясь, двигались небольшие кучки насекомых. В основном сороконожки, но виднелись и уменьшенные копии твари, которую Славик прибил камушком. Дорога, если так можно назвать разрушенную от времени и засыпанную песком брусчатку, вильнула. Вдалеке показались забытые временем и брошенные здания. Их количество постепенно увеличивалось по мере нашего движения, давая понять, что мы приближаемся к территории бывшего поселения. Городом это место не назовешь, но деревенькой вполне. Домики из обработанного камня, что потрескался от времени и местной жаркой погоды. Деревянные крыши давно сгнили, как и двери с окнами и ставнями. Колодец в центре поселения был закрыт крышкой. Славик попытался ее снять, но дерево развалилось прямо в его лапе. «Утю!» – протянул малый. «Водицкий нить, как видишь», – спрыгнул я со спины Гримлока и продолжил осматриваться. «Что думаешь, здесь жили разумные, но они либо ушли в спешке, либо их сожрали», – закончил за него и пнул ногой песок. Когда мелкая поднятая пыль осела, мы втроем увидели берцовую кость, принадлежавшую человеку. «Это место», – окинул я взглядом деревню, – «могильник». Гримлок резко повернул голову и всмотрелся куда-то на север, как раз в том направлении, куда дальше вела дорога. Ящер издал утробный рык, оскалил клыки и приготовился к бою. Среди домов и улочек со всех сторон начало раздаваться шипение, навязчивое, пробирающееся в разум и угрожающее. Славик резво отскочил от колодца, его шерсть вздыбилась, и он насторожился. Такое редко случалось с малым, только в тех случаях, если опасность действительно стоила предельного внимания. Шипение становилось громче, а спустя секунды из-за домов и закоулков показались скелеты. Голые кости в порванных и обветшалых обносках. Они волочили ногами, спотыкались и медленно шли в нашу сторону. Вот только это не были мертвые в привычном понимании. Некромантией тут вообще не пахло, как и скверной. Нет, дело было в существах, что своими щупальцами обливали кости и не давали им развалиться. Покрытые морщинистыми складками, паразиты сидели в пробитых черепных коробках тех, кто когда-то был людьми. Они пульсировали, истекали белесой жидкостью, капающей на песок. Из пустых глазниц на нас смотрели десятки темно-зеленых глаз, а из пустых ртов доносилось то самое шипение. Как занятно, склонил я голову на бок, рассматривая их с любопытством. Паразиты обычно питаются плотью и веществами жертвы, а эти в скелетах живут. Тебя, действительно, только это сейчас волнует, раздраженно заметил Гримлок. Ну интересно же, бросил взгляд сначала на него, а затем на Славика. Эх, нет в вас чувства любопытства. Неизвестные твари бросились на нас всем скопом, словно по отмашке. Славик с Гримлоком резво отошли в стороны, дав мне возможность ударить по площади. Привыкли они, что всю работу я за них делаю. Ленивые задницы. Большой барьер земли, в который я вложил немалое количество энергии, растянулся на всю толпу. Стоило ему треснуть, как песок разверзся, и скелеты провалились по пояс. Мои напарники только этого и ждали, после чего накинулись на беспомощных противников и начали их уничтожать. Оставив одного себе, подошел к нему и присел на корточки. Существо особо усердно работало костяными конечностями, а его щупальца были чем-то вроде мышц. Да, пожалуй, так, они обвивали кости, структурировали их и даже работали, будто это именно рука человека. Как минимум эта тварь не пыталась атаковать меня под углом, выворачивая руки. «Что же ты у нас такое?» Постучал клинком по костяной черепушке. Тварь подобного не оценила, и ее словно оглушила. «Ша-ша-ша-ша, да не шипи ты», еще раз стукнул. «Дай подумать». Гримлок со Славиком уже закончили мочить оставшихся, раздавливая то, что заменяло скелетам мозги. Есть у меня одно предположение, и оно, возможно, будет даже точным. То, как вели себя скелеты и паразиты, их движения, действия. Будь у них плоть и кровь, а вместо шипения звучали бы слова, то их можно было бы принять за людей. Готов поспорить, что эти твари пробирались в мозг, судя по пробитой черепной коробке, пожирали его, заменяли собой и использовали память носителя. Размеры дырок небольшие, а значит, это были личинки. Тупые, неопытные, но голодные и исполняющие приказ королевы, что их породило. «Не скажешь, где мамочка живет», — обратился я к существу. В ответ оно опять зашипело, более яростно. Мне на это только плечами пожать оставалось и пробить мечом череп насквозь. «Что делаем?» — почесал Славик за ушком. «Будем мацать упыли». «Будем, сержант Славик, еще как будем», — улыбнулся я, вытирая клинок об обветшалые одежды некогда человека. «Теперь я отсюда не выйду, пока не найду эту падаль. Сожри она местных из-за голода и своей природы, то это было бы понятно. Но подчинить их, заставить страдать, теперь я понимаю, почему две группы охотников, что зашли в этот разлом, не вернулись. Им заманили сюда, как и нас, когда они пробились через обычных солдат». Покачав головой, поднялся с корточек и взглянул в сторону дороги. «Твари пришли оттуда, сомнений быть не может. Славик, авангард», отдал я приказ, перехватывая клинок и делая шаг. «Гримлок, тыл. Пора зачистить это место и принести покой погибшим здесь людям». Глава 4. Как я и думал, дорога привела нас к шахте. Еще на полпути мы резко пошли в гору, а потом спустились ко входу. Каменные знаки предостережений на непонятном языке здесь были поставлены не просто так. Как я понял, что это были именно они. Ну где еще будет нарисован череп с двумя костями в виде креста? Вряд ли таким образом местные завлекали народ. Сам вход был замурован, во всяком случае раньше. Было видно, что его пытались закрыть и даже преуспели, но то, что они захотели замуровать в горе, выбралось. Куски оплавленной каменной породы валялись недалеко от дыр размером с самосвал. «Мне здесь не нравится», — поморщил Славик нос. «Пахнет яйцами. Это сероводород, малый», — хмыкнул я. «А еще аммиак». Присел на корточки и провел пальцами по гладкой поверхности расплавленного камня. На коже остались желтоватые следы остатков химической реакции. «Интересненько. За нами следят, Райнер. Гримлок, как обычно, выступал нашей разведкой». Бросив взгляд за спину, увидел вдалеке наблюдавших жуков. «Наверное, одна из тех групп, что вела нас после победы над большим гадом. Приближаться они не торопятся и ждут. К гадалке не ходи, понятно, чего именно. Заходим, отдал я приказ, который не пришелся ящеру по душе. Он раздраженно рыкнул, поглядывая на вход в горе. Что такое? Мне неуютно в замкнутых пространствах. Вот те раз, у Гримлока клаустрофобия, а узнаю я об этом только сейчас. Оставаться тебе здесь нельзя. Вариантов особо не было, пришлось принимать решение. Потерпишь, РРР, было мне ответом, и ящер начал заходить в темноту. Славик медленно пошел за ним, оглядываясь вокруг и обнюхивая все, что можно и нельзя. Посмотрев в последний раз на разведчиков насекомых, двинулся следом. Штольни шахты были не маленькие, и их высоты хватало, чтобы Гримлок поместился полностью. Расстояние до потолка даже осталось. С освещением здесь тоже было все хорошо. Как я понял, местные использовали нечто вроде кристальных светильников на балках, которые хоть и тускло, но излучали голубой свет. Помимо них на стенах пещеры рос люминесцентный мох. Он настолько разросся, что тянулся вдоль стен вглубь пещеры. Концентрация энергии кристалла стала насыщеннее. Мы на верном пути, но что странно, жуков нет, даже следов их жизнедеятельности, а уж я-то знаю, как они любят все вокруг засирать. Сладкая травушка-муравушка, закинул Славик в пасть содранный мох, как ватка, но не ватка. Смотри, чтобы живот не заболел, хмыкнул я. Малый фыркнул и продолжил жевать. Неожиданно он сбился с шага и чихнул, а из его пасти надулся самый натуральный пузырь. Славик тупым взглядом на него посмотрел, втянул обратно и надул еще раз. Разломная жвачка, мать его, мой смех зазвучал в пещере. Надо взять пару образцов. В интернете мне еще ни разу не попадалась информация о том, чтобы кто-то использовал разломные растения, вещества или что-то еще в более приземленных целях. В основном все применение лежало в военной и гражданской промышленности. Доски, блоки, оружие и все такое. Меня это хоть и не особо заботило, но возникал вопрос, почему люди до сих пор не придумали способ использовать желейки более лучшим образом. Одаренные их либо ели, либо помещали в специальные контейнеры поближе к коже, чтобы применить в любой момент. Второй вариант мне не подходил, да и вообще не нравился. Ну а от первого изжога была будь здоров. Вот у меня и промелькнула идея, как использовать желейки, сделать это максимально вкусно и без вреда для организма. Никогда бы не подумал, что желание Славика жрать все подряд может подать идею. Разломная жвачка или мармелад. Да это же идеально. Не став откладывать идею на потом, вытащил из своего рюкзака несколько мелких контейнеров для подобных случаев и собрал мох. Свойств своих он не терял, даже будучи отодранным с поверхности пещеры. Сделаю аналог хубба-буббы, широко улыбнулся я. Поставлю на поток и заработаю кучу бабла. Да, деньги показывали дно, и мне после мирного нужно было бы возвращаться в разлом к Гороку и остальным членам его клана. Впрочем, пока я найду ученых, построю лабораторию и поставлю все на поток. Эх, а мечта была так близко, хоть руку протяни. Но ничего, все равно сделаю. Засунув образцы в рюкзак, скомандовал двигаться дальше. Шахта постепенно истончалась, но так было лишь короткий промежуток пути. Эдакая кишка или карман, который мы прошли и оказались в огромном помещении, выдолбленном в горе. Повсюду валялись видавшие лучшие времена инструменты шахтеров, стальные тросы, подъемные механизмы, в которых я сразу же узнал рычажную систему. Помимо всего прочего, здесь был ранее раскинут палаточный лагерь. Ткань, конечно, пришла в негодность, и в ней было множество дыр, как и в спальных мешках. Запах сероводорода и аммиака в этом месте чувствовался гораздо сильнее, чем снаружи. Даже странно, что Славик и Гримлок еще не потеряли сознание. У меня же в этом плане все проще. Печать, что нейтрализовала токсины и всякую муть, работала без перебоя, а гибкий барьер выступал эдаким фильтром. Костей нет. Опять те существа, осматривался Гримлок, держа голову ниже к земле. Он прав. Трупов не было, хотя куски одежды валялись по всему помещению. Я задумчиво оглянулся назад и увидел, что камень с внутренней стороны от места, где мы вошли, был гораздо сильнее оплавлен. Его словно облили кислотой. Хм, есть у меня догадки, как погибли шахтеры и деревня. Внимательно рассматривал я редкие следы от кислоты, что тянулись дальше по пещере. Похоже, что местные что-то откопали, разбудили, и оно вырвалось на волю. Здесь, постучал стопой по земле, был перевалочный лагерь, место для отдыха, если проще. Основное место раскопок дальше. Здесь нет жужжал, подобрал Славик монструозную кувалду, пытаясь незаметно от нас с Гримлоком ее облизнуть. «Гэди жужжала, там», — хмыкнул я и указал пальцем вниз. «Если это верхняя штольня шахты, то дальше по коридору должен быть спуск. Насекомые предпочитают темные, влажные и теплые места. Проще размножаться, выше шанс выживания. Во всяком случае, так принято для большинства видов. Именно поэтому атмосфера снаружи для них более-менее комфортна. Влагу они добывают в ином месте, но охотятся из-под земли», — дополнил Гримлок. «Они атаковали нас снизу». «Именно», — кивнул я, достал флягу с водой и промочил горло. «Подземная сеть пещер. Копать начали отсюда, точнее снизу, на нижних уровнях этой шахты, центр улья. Там же и кристалл. Похоже, я был неправ, когда говорил, что пропавших охотников из центра так же заманили, как и нас. Они не дошли, их следов не было в деревне, которую наша трия обследовала по пути. Скорее всего, на них неожиданно напали, после чего затащили в один из подземных ходов. Песок и пыль скрыли следы, а потому и вторая команда, которая отправилась на поиски, исчезла также. Хорошая засада в местности, и жуки использовали свои шансы на полную. Хитрожопая королева, сделал я вывод, но ничего, недолго тебе осталось. Как я и говорил, стоило пройти помещение лагеря, и мы вышли к спусковой шахте. Обрывков одежды здесь было в разы больше, как и инструментов. Похоже, что местные люди поняли проблему и попытались сбежать, но не выжили. Проверив механизм, убедился, что он работал, если так можно сказать об устройстве, которому хрен знает сколько лет. Деревянные балки трещали, рычаг почти пришел в негодность, и я заменил его. Слава кодексу, что здесь были инструменты, а то пришлось бы прыгать вниз. Неизвестно, насколько в глубину тянулся спуск, но для Славика это не проблема, как и для меня, а вот Гримлок, он бы мог не пережить падение. Ошибся. Пришлось менять еще трос, который Славик притащил из лагеря шахтеров. Канаты от времени полностью потрескались, металл окислился и сыпался в руке. Тот, что был в лагере, тоже не очень хорош, но он хотя бы хранился в ящике и был промаслен, пусть масло и высохло. С опасением и настороженностью Гримлок зашел на платформу спуска. Дерево с металлическим каркасом нещадно затрещало, но выдержало. Ящер был большим, а потому места для меня и Славика не нашлось. «Как дерну рычаг, начнется спуск», — решил пояснить для него. «Мы с мелким прыгнем следом. Заметишь что-то, маякуй». «Понял тебя, друг мой», — подтвердил ящер готовность. С натугой дернул рычаг, и механизм пришел в движение. Тросы напряглись, и платформа начала уходить вниз. Славик увлеченно провожал Гримлока, жуя жвачку и надувая пузыри. «Будем плыгать, а что нам еще остается?» Пожал я плечами, подойдя к обрыву. «Ждать, пока он опустится, и поднимать платформу заново может быть опасно. Понял?» Потоптался малый на месте и сиганул, попутно крикнув: «Джеланима!» Я хмыкнул, увидел, что он исчез во тьме шахты и повернулся спиной к обрыву. Мой взгляд зацепился за одежду людей. «Вы будете отомщены», — сказал я в пустоту, а голос эхом прозвучал в пещере. Слово охотника. Шаг назад, после которого последовал свободный полет. Темнота была такой, что не видно ничего. Прикрыв глаза, отдался своим чувствам, за исключением зрения, обострив их до предела. Крик и смех Славика стали различимы более отчетливо, как и тяжелое дыхание Гримлока. В нос ударил более стойкий запах аммиака, а еще знакомое зловоние. Отходы жизнедеятельности насекомых. Услышал копошение внизу, смешанное с треском дерева платформы. По моим ощущениям, мы преодолели уже более 9 этажей. Звуки усиливались. Вот платформа доехала до низа, раздался рев Гримлока и слитый воедино вопль насекомых. Ящер принялся за дезинсекцию, резко развернувшись в воздухе и перегруппировавшись, создал за спиной и под стопами барьеры воздуха. Темноту озарило белым светом, сквозь закрытые глаза просочилась яркая энергия. Ухмылка растянулась на моем лице, барьеры треснули и лопнули, а затем меня ускорило в разы. Я летел вниз щучкой, а когда запахи и звуки усилились, открыл глаза. Ядовито-зеленый свет вкупе с лазурным мхом освещали пещеры внизу. «Так нечестно!» — закричал Славик, когда я обогнал его. Раздался лязг меча, покинувшего ножны. Клинок лег в ладонь, как влитый, а еще несколько барьеров воздуха скорректировали полет. Опыт не пропьешь, сколько бы охотники ни бухали. Я вылетел из спусковой шахты, точно подобрав момент и влетев в волосатого клопа, роста в котором было больше, чем в Гримлоке. Ящер, Кстати, пытался откусить от его лапы кусочек, отчего тварь верещала. Сталь клинка вспыхнула золотым от вложенной энергии. Меч вошел точно в середину головы жука, взрывая ее с другой стороны, будто от разрывной пули. Брызнула мутно-зеленая жижа, клоп покачнулся и осел на землю. Борьба с насекомыми, Райнер и Ко. Засмеялся я, смотря на толпу насекомых, что неслась на нас и вылезала из дыр в большой подземной пещере. Очистим ваш дом от вредителей. Темно-зеленый свет окутывал огромную пещеру. Ее стены, потолок и пол были покрыты слизистой субстанцией цвета человеческой кожи, что пульсировало будто живая. Множество яиц от самых малых до больших размеров усеивали почти все пространство внутри. Мелкие трутни в спешке и синхронном потоке бегали от одного яйца к другому, проверяя их состояние и осматривая. Их жвала создавали постоянный стрекот, а усики касались друг друга, передавая сигналы. Одно из яиц было непригодным. Плохая особь, которая не нужна рою. Выбежав из толпы сотен похожих друг на друга рабочих, один трутень двинулся по коридору пещеры и вышел в небольшой зал. Насекомым неведома красота архитектуры. Только выживание роя, вот что важно. Поэтому трутень не стал осматривать барельефы и расписанные символами стены, а бежал дальше, туда, где находилась мать и королева, где жила их богиня. Она стояла возле большого кристалла, что своими размерами доставал чуть ли не до потолка. Изящная по меркам насекомых и ужасающая по меркам людей. Ее лапки бережно оглаживали одно из десяти странного вида коконов, а хелицеры издавали звук, похожий на успокаивающую песнь. Трутень медленно-медленно подошел к королеве. Он дрожал от одного вида ее гладкого хитина цвета металла, шести лапок, четыре из которых были за спиной, хотя стояла она на двух. Ее волосы, что больше напоминали хитиновые дриды, спадали за спину, будто водопад. Услышав стрекот и получив мысленный посыл от своего подчиненного, королева прекратила свою песню и недовольно отдала приказ. Раз одно из яиц непригодно, то его удел стать пищей для потомства. У роя нет ничего, что нельзя было бы использовать. Скорость, раздался голос королевы, больше похожий на скрип металла. Маизс детис, вы станете частью роя-с. Бережно и будто боясь повредить оболочку кожистого кокона, она смахнула слизь. Полные черноты шесть глаз королевы всмотрелись в лицо молодой человеческой девушки, что была внутри. Ее броня из разломного металла плавилась от слизи внутри кокона, оголяя бархатную кожу. То же самое происходило и внутри остальных коконов, где спокойно спали выжившие охотники, ее будущие дети. Почувствовав вибрацию, а также множество ментальных криков погибающих отпрысков, королева замерла. Она прекратила гладить кокон и повернулась к одному единственному входу в королевские покои. Значит, новые претенденты на то, чтобы стать ее детьми, все-таки добрались. Сильные гены, из них получатся отличные воины, которые принесут рою множество побед. Отойдя от будущих отпрысков, королева вернулась к своему трону, что принадлежал когда-то существам, покинувшим эти земли и оставившим потомков. Правда, она и ее рой уничтожили этих потомков, а заодно и поработили их тела, но такова суть их народа. Пожирать, эволюционировать, размножаться. Все остальные, лишь пища, не более. С легкостью королева подключилась к одному из своих воинов и увидела битву, где будущие претенденты сражались. Пусть они тратят силы и слабеют, пытаясь преодолеть рой. Когда отчаяние поглотит их души и сердца, она лично придет и завершит битву. Апчхи, апчхи. Чихнул я, ударом ноги отправляя в полет богомола размером с пекинеса. Позади меня вспыхнул жесткий барьер, и в него врезался скоробей переросток. Ударил наотмашь клинком, и безголовая тварь грузно упала к моим ногам. Апчхи. Да что за фигня? Насморк, что ли? Лайнел. Не более и будь здоров. Забивал Славик сороконожку в землю, держа в лапках часть ее собрата. Ага, спасибо. Хмыкнул я, продолжая рубиться с прущими со всех щелей насекомыми. Медленно, но уверенно, мы двигались вперед. Твари становилось с каждой секундой все больше, и им не было конца и края. Впрочем, нас это не смущало, а только раззадорило. Эра! Раздался громогласный рев гримлока, от которого задрожал пол пещеры, а за ним зазвучали вопли жуков. Ящер вошел в состояние берсерка и начал полный разнос местной фауны. Энергию он качал из меня «будь здоров», отчего в топку моего желудка без остановок отправлялись желейки. Славик тоже брал свою часть, хоть и в меньших количествах. Так что я теперь стал не только клинком в нашей команде, но еще и батарейкой. Чувствую, что дома меня ждут потрясающие ощущения изжоги, от которых никуда не деться. Одно хорошо, когда Гримлок пошел в разнос, то начал мочить все вокруг, и жукам стало совсем кисло. Его движения стали быстрее, мощнее, а распространяющийся из тела бордовый туман убивал твари на повал. Он благоразумно держался от нас подальше, чтобы в пылу битвы не задеть, а его светящиеся татуировки были сигналом, где именно он находился. Гримлок и жужжало, хохотал Славик, прыгая на пауке и разрывая твари поменьше своими лапами. Эта битва будет легендарной. Земля дрогнула, и из огромной дырки вылезла образина, похожая на ту, которую Малый завалил камнем. Опять этот Бальсей жужжало, удивился Мелкий. Милские жужжало. «Займешься», — крикнул я с улыбкой, разрубив прыгнувшего на меня таракана. Славик фыркнул, откусил башку пауку и молниеносно прыгнул на стену, двинувшись к цели. Везет ему с его четырьмя передними лапами. Но да ладно. Хорошо, что Гримлок и Малый убрались подальше. Пока они были рядом, я не мог ударить во всю мощь и сдерживал себя, боясь их задеть. Жуки перли без остановок, мешая друг другу. Я убрал клинок в ножны, закрыл глаза и распростер руки. Эх, главное пупок не надорвать, а то опять потом отходняк будет. Океан душ забурлил и закипел. Обжигающая энергия потекла по каналам. Еще, еще, еще чуть-чуть. Два десятка душ убитых мной насекомых развоплотились на энергию, а я продолжал давить, пока не понял, что хватит. Мог и больше, но тогда бы пришлось превозмогать. А зачем это делать, если можно не делать? Простая логика охотников, которой мы всегда придерживались. С кодексом в сердце. Открыл я глаза, что полыхали золотым пламенем, как и тело. С кодексом в душе. Рассвет слави. Услышал бы меня сейчас старина маг, то ржал бы во весь голос. Обычно охотники не придумывают своим силам. Пафосные названия, да, так будет лучше. Это малыш Дэн, когда только пришел в орден, любил так делать. «Пафос наше все», — говорил он. «Эх, скучаю я по этому мелкому клещу. Да что тут говорить, не только по нему, но и по остальным братьям». Пламя вырвалось из моего тела бурным потоком, озаряя пещеру и порождая немыслимый жар. Оно сжигало своим потоком инсектов, превращая их в пепел. Особо большие жуки с крепким хитином лопались изнутри, как попкорн. Их кровь закипала и шипела, испаряясь в земли. Запах паленой плоти начал витать в воздухе, смешиваясь с ароматом дерьма этого места. 200 метров. Слабо, Райнер, очень слабо. Всего лишь 200, а ведь на славе я этой атакой уничтожил сразу двух эмиссаров неназываемого. Выходит, что надо качаться и еще раз качаться. Раз Сандра долел Бардена, то опережает меня на много шагов. А где ж это видано, чтоб молодняк старичков обгонял? Ухмыльнувшись своим мыслям, я смахнул пот со лба и побежал в сторону входа в еще одну пещеру. Концентрация энергии кристалла ощущалась там особо отчетливо, а значит, нам туда. Не забывая работать клинком, попутно сжигая барьерами огня всю мелкую шушеру, я увидел, что Славик заборол своего противника. Малый в своей манере оторвал башку таракану переростку и с хлопком приземлился рядом со мной. Лайнел, держи. Дал он кусок глаза, а другую закинул в пасть. На вкус не сего. Как молодцный коктейль. Нет уж, спасибо. Хмыкнул я и заметил, что Гримлок сдвигался к нужному входу. Даже под Берсей он продолжал здраво мыслить и оценивать ситуацию. Молодец. Мы со Славиком двинулись дальше и пробежали ящера. Он проводил нас полыхающими кровавыми глазами и пошел следом. Пещера начала уменьшаться, а затем мы попали в помещение, что было очередной родильной комнатой. Куча яиц, трутни, бегающие по полу, слизь и вонь. Все, как любят насекомые. Особо церемониться здесь не стали и мимоходом все зачистили, не сбавляя темпа. Неожиданно, но следующее место, где мы оказались, было коридором, причем рукотворным. Время нельзя терять, а потому на бегу я успел рассмотреть лишь часть фресок и символов, что были нанесены на незнакомом языке. Картинки были более понятны, рассказывая о истории и каких-то сражениях. Занимательно, но потом изучу, а то жуки зажмут нас с двух сторон и придется туго. Коридор закончился так же резко, как и начался. Наша компашка ввалилась в еще одну пещеру, которая по виду также была рукотворной. Стены, потолок и пол измазаны в кожистом покрове инсектов, пульсирующим, будто биение сердца. В центре зала находился большой, мать его, кристалл. Пусть мы и были в оранжевом разломе, но размеры этой хреновины уж слишком превосходили всякое понимание.